но никак за мамой из Шараховой не поспевал и, в конце концов, бросил это занятие с убеждением, что Александр Николаевич Островский умел не только лучше меня писать, но, главное, быстрее записывать. Две мамы. Расставшись с семьей Шклеревских, я ужасно скучал по тете Ане, Вите и бабушке. А к собственным родителям привыкнуть не мог. Общение с теткой было мне интереснее, чем с матерью. Тетка считала меня способным и умным ребенком, говорила со мной, как со взрослым, уважительно. Мама же о моих способностях, напоминаю, была невысокого мнения. Это развило во мне комплекс неполноценности, представление о своей полной никчемности. И, берясь за какое-то дело, я его оставлял, думая, что я не смогу, у меня не получится. За всякие мелкие провинности мама меня ругала, а когда особенно сильно сердилась, могла сказать: «Чтоб ты сдох, проклятый!» Вообще подобные пожелания она часто адресовала отдельным людям, а порой и целой группе людей. Иногда это были руководители партии и правительства. Чтоб они все повыздыхали! Сама она к своим проклятиям серьезно не относилась и любила со смехом рассказывать, как я в детстве отвечал ей тем же. Вспоминала, как я ей в трехлетнем возрасте сказал: «У, мама, сё ты маты, сё б ты доха!» Что в переводе означало «у, мама, к чертовой матери, чтоб ты сдохла». Также несерьезно относилась мама и к побоям, которым часто меня подвергала. Чуть что начинала драться. Причем не шлепала, опускала в ход кулаки. Кулаки у нее были маленькие, тыкала она ими не в лицо, а в грудь. Физической боли мне не причиняла, но я плакал, чувствуя себя оскорбленным. При этом я всегда сравнивала мать с тетей Аней, которая не только не била меня, но и голоса не повышала. Она вообще считала битье детей преступлением. Наверное, благодаря тете Ане и я на своих детей никогда руку не поднимал. Оказавшись в Германии, я узнал, что избиение детей родителями там уголовно наказуемо. Почему моя мать не верила в наши с сестрой способности, мне этого никогда не понять. Сама она была очень способной. Училась урывками, но была всегда и везде первая, чем и гордилась. Когда отца моего посадили, мама, работая по вечерам и имея на руках двоих иждивенцев, меня и бабушку, закончила с отличием дневное отделение Ленинабадского пединститута. Преподавала впоследствии математику в старших классах, а внеклассно и бесплатно готовила многочисленных учеников к поступлению в самые строгие вузы страны, включая МГУ, ЛГУ, МИФИ, физтех и прочие. И ученики ее, если не были евреями, как правило, сложнейший тамошний курс преодолевали успешно. Математика была маминой неприходящей любовью. Найдя, бывало, где-то особенно заковыристую задачу для самых непроходимых математических факультетов, мать в нее жадно вгрызалась и могла по нескольку дней, теряя аппетит и просыпаясь по ночам, колдовать, пока не находила решения. Она говорила, что ей для сложных решений в уме нужна реальная и чистая плоскость, например, потолок, на котором она мысленно располагала, складывала, делила, перемножала и возводила в степень громоздкие числа с многоступенчатыми превращениями. Решая задачу, она блуждала взглядом по потолку, шевелила губами и дергала рукой, словно чертила мелом. Второй ее страстью были книги, которые она заглатывала в огромном количестве. Я встречал в жизни много людей начитанных, но прочитавших столько, пожалуй, не видел. Во всяком случае, она прочла книг гораздо больше, чем мой отец, я и моя сестра вместе взятые, хотя мы тоже были читатели не последние. Читать мама любила лежа. А в годы наибольшего благополучия еще и с шоколадной конфетой, заранее отложенной на после обеда. Надо при этом признать, что читала она без особого разбора, испытывая склонность к сочинениям романтическим, нравоучительным, с положительными героями, а под конец жизни всей другой литературе предпочитала серию «Жизнь замечательных людей», восхищаясь мужеством, стойкостью, благородством и неподкупностью ее билетризированных персонажей. Отец вообще был человеком очень одаренным литературно и столь высоких нравственных качеств, какие я в такой концентрации в серии «Жизнь замечательных людей» встречал, а просто в жизни, пожалуй, нет. В любом случае, при таких генах я был просто обречен на обладание какими-то способностями и не совсем заурядным характером, и ума не приложу, почему матери было так важно этого не замечать. Мама ревновала меня к тете Ане, но после долгих уговоров поддалась на мои настойчивые просьбы и разрешила мне погостить у Шклеревских в управленческом городке. В конце лета отец отвез меня к ним. Шклеревские по-прежнему жили на опушке леса в бараке, но теперь у них на 5 человек была в нем отдельная комната с печкой. Я стал 6-м членом семьи. Сначала было все хорошо. Шклеревские существовали сравнительно благополучно, а на случай неблагополучия держали кролика Васю с намерением съесть его, когда прижмет, или помиловать, если обойдется. Примерно такие же утопические планы, как у моих родителей. У кролика была клетка, но он в ней только ночевал, а в остальное время бегал по комнате, иногда выходя и на улицу. Бабушка боялась, что он убежит в лес, но тетя Аня уверяла ее, что Вася не заяц. Делать ему в лесу совершенно нечего. Недалеко от барака, где жили Шклеревские, в отдельном домике располагалось маленькое военное подразделение, 10 немолодых красноармейцев, вооруженных 3-линейными винтовками. Что они там делали, я не знал. По моим представлениям, только чистили, варили и ели картошку. Наверное, картошки у них хватало, потому что они чистили ее неэкономно, половину переводили на очистки. Заметив это, я стал ходить к ним с ведром, просил очистки для кролика и кое с кем подружился. Теснее других сошелся с бывшим колхозником, которого все звали Семеныч. Он был похож на Максима Горького, высокий, сутулый, с вислыми усами. И даже окол, как Горький. Семеныч питал ко мне определенную слабость, потому что у него, как он говорил, был сын такой же, как я, и еще 2 девчонки. Семеныч давал мне пострелять из незаряженной винтовки, показывая, как она устроена. Я кое-что запомнил и потом, попав в армию, удивил своего первого старшину знанием, что затвор состоит из частей, которые называются стебень и гребень с рукояткой. Между прочим, тогда, в 43-м году, в армии ввели погоны, и командиры стали называться офицерами. Это многих шокировало, потому что советская пропаганда воспитывала в людях отвращение к золотопогонникам и к самому офицерскому сословию. С возвращением погон были возвращены и некоторые правила взаимоотношений между военными, якобы бывшие в царской армии, например, рукоприкладство. 8 лет спустя, когда я сам оказался в армии, нам втолковывали, да, начальник имеет право бить подчиненного, и тыкали пальцем в устав, где было написано, что в случае попытки неподчинения приказу начальник имеет право применить все меры воздействия, вплоть до силы и оружия. Устав предусматривал возможность лишь попытки неисполнения приказа, но самого неисполнения не предполагал, то есть строго по уставу. Если солдат отказывался исполнить приказ, его надо было принудить любым способом, вплоть до избиения и расстрела. На самом деле этот пункт устава в мирное время не соблюдался. Я сам отказывался подчиняться некоторым приказам и не раз, но жив остался. И не били, во всяком случае у нас, в авиации никого. Но в 43-м году я оказался свидетелем действия нового устава. Семеныч в очередной раз разрешил мне повозиться со своей винтовкой и показывал, как нужно совмещать мушку с разрезом в прицельной планке, когда вдруг раздался громкий окрик. «Это что такое?» Семёныч выхватил у меня винтовку, вскочил с земли, вытянулся перед невысоким, коренастым, еще не опогоненным офицером. «Ты! Твою мать!» — закричал офицер. «Какое право имеешь давать пацану оружие?» И, не вдаваясь в дальнейшее объяснение, подскочил, без подскока достать до лица не мог, и залепил Семёнычу мощную оплеуху. Очень умело. Видно, и до армии был натренирован.